Однако же не судилось сбыться скромным планом следователя. Едва Эрин пристроил свою подопечную к папкам и бумажкам, как омерзительно резко зазвонил внутренний телефон. «Эрин, детка, не хочешь зайти в гости?» – ласково поинтересовался Роин, сын Норина. «Я тебе такое покажу!» Зрелища, которыми изредка баловал соратников штатный патологоанатом, были предназначены для существ с очень крепкими нервами и желудком. И вовсе не из вредности характера, нет. Гном искренне и самозабвенно любил свою работу. И будь она менее специфической, обязательно брал бы ее на дом. При этом Роин также честно не понимал, как можно не восхищаться тончайшими оттенками и изысканной формой циррозной печени или снежно-голубоватым блеском надкостницы. Особенно уважал достойный гном процесс эксгумации и неизменно пытался заманить на повторное вскрытие многолетнего покойника зрителя, способного разделить его профессиональный восторг. Брезгливых и впечатлительных Роин презирал, считая недостойными почетной службы в НЧЧК и сопровождаемой ее высокой зарплаты. Эрин же входил в то небольшое число стойких и уважаемых только потому, что был эльфом и умел хорошо скрывать истинные эмоции и чувства. Хотя и его иногда мутило при виде Роиновых подопечных, особенно тех, которые, прежде чем попасть на стол к патологоанатому, провели зиму в лесу, присыпанные снегом. «Сейчас приду», – заверил гномы Эрин Рандир, и уже было собрался выполнить свое обещание, как его окликнула Нолвенде. «А можно мне с вами?» «Я к патологоанатому на вскрытие», — честно пояснил эльф. «А я не боюсь трупов», — заверила его ясноглазая напарница. «Да?» С одной стороны, Нолвенде ему еще не успела сделать ничего плохого. А с другой стороны, может быть, и в самом деле барышня окажется достаточно стойкой к натюрмортам Роина. Хотя вряд ли. На всякий случай Эрин незаметно прихватил с собой флакончик нашатырного спирта. «Ну, пошли!» Мертвецкая располагалась в глубоком подвале, таком мрачном, что даже у сильных духом и телом гоблинов помимо воли тряслись коленки и потели ладошки. Узкий, скупо освещенный зловещего вида мутно-зелеными лампочками коридор вел прямиком к массивной железной двери, крепко запертой изнутри на три засова. Справа от створки красовалась ярко-оранжевая кнопка звонка размером с кофейное блюдце. Эрин со всей силы надавил на нее и не отпускал, пока дверь не открыли. Он знал, что Роин любит слушать в наушниках музыку и медленно реагирует на вызов, увлеченно ковыряясь в чьих-то внутренностях. Счастливый как ребенок, получивший ко дню рождения игрушечную модель кузнечного цеха, гном распахнул дверь настежь. Он насвистывал арию Саурона из классической оперы «Феанор Суперстар». Радостно потирал руки в резиновых перчатках, не обращая внимания на забрызганный черной кровью длинный фартук. Для удобства в работе он заплел рыжие жесткие волосы в две косы, торчавшие над ушами, как рога боевого гномьего шлема. И никто на свете не сумел до сих пор переубедить Роина в том, что с такой прической он выглядит крайне комично. И без того сияющий взор Роина обрел небывалую яркость при виде юной эльфийки. Дамы нечасто баловали патологоанатома своим вниманием прямо на рабочем месте. Откровенно говоря, их можно было понять. «Здравствуйте, милая барышня! Как я рад вас лицезреть!» – рассыпался в любезностях радушный хозяин анатомички. «Такая честь, такая честь!» «Ее зовут Нолвенде», – поправил Эрин. «Моя практикантка». «Изумительное имя! Как повезло Эрину!» – продолжал щебетать Роин, между тем переходя непосредственно к делу. «Позвольте представить вам моего очаровательного подопечного, господин Бебе». Лежащий на столе зомби со вскрытой грудной клеткой и брюшной полостью зашелся в идиотском смехе и попытался помахать рукой в знак приветствия. При этом у него отвалились указательный и безымянный пальцы, а средний остался на месте, отчего жест живого мертвеца превратился из пугающего в откровенно непристойный. «А ну перестань баловаться!» – по-отечески строго предупредил гном, пригрозив пальцем не кстати развеселившемуся зомби. «Ай-яй-яй, как нехорошо ты себя ведешь!» «Бе-бе-бе!» – весело передразнил патологоанатома вскрываемый. Даже в официальных документах его называли господином Бебе, потому что ничего более определенного о личности несчастного установить пока не удалось. «Не обращайте внимания, леди Нолвенде, скоро он окончательно затихнет. Заклинание осталось совсем чуть-чуть», — уверил девушку жизнерадостный гном. «Будет смирненький, как и подобает покойнику». «Показывай, что хотел», — напомнил Эрин. Утешало одно, позавтракать он сегодня не успел. Господин Бебе своим видом отнюдь не радовал взгляд и помещение не ароматизировал.